Несмотря на экологическую катастрофу местного масштаба, жизнь в салоне била ключом. Николас с Евгенией сначала пили кофе и беседовали наверху. Потом Евгения повезла гостя в Веснянку устраивать в пустующем доме друзей. Милочка дулась и постоянно роняла то вилки, то ложки. Рабочие самоотверженно трудились. Дрель с противным визгом вгрызалась в мозг. Посетители забегали в кафе, глотали чистого кондиционированного воздуха, выпивали по чашке кофе с круассанами, делились последними новостями про грозу, мертвых птиц и пожар на торфяниках и снова разбегались по своим делам. Арина погрязла в привычной рабочей рутине и лишь после обеда смогла позвонить Ирке. Баба Глаша чувствовала себя терпимо. Что значит терпимо, подруга не объясняла, и Арина очень надеялась, что это скорее хорошо, чем плохо. В обеденный перерыв она успела сгонять на скутере в хозяйственный магазин. Осталось подобрать ключик к сердцу одного из рабочих. А путь к любому мужскому сердцу, как известно, лежит через желудок. Бутерброды с ветчиной и сыром, 3 чашки черного чая, 1 двойной кофе и целое блюдо круассанов должны были выполнить возложенную на них миссию. Появление Арины встретили радостными возгласами. Или появление подноса с бутербродами и круассанами. Она не стала вдаваться в подробности. Рабочие все как один были молодые, голодные, как волки. Через пару минут поднос опустел. Арина, пристроившись на перевернутом вверх дном ящике, наблюдала, присматривалась, к кому бы обратиться за помощью. Доверие внушал пухлощекий невысокий парень, покрывавшийся румянцем, стоило только Арине задержать на нем взгляд. Только бы он умел разбираться с замками. Он не умел, увы и ах, потому что он столяр и плотник, но совсем не слесарь. Хотя готов попробовать. По глазам его было видно, как сильно ему хотелось попробовать, но Арина не желала экспериментов. Ей нужно, чтобы дверь закрывалась не кое-как, а надежно, как в банковском хранилище. «Я мог бы помочь», — послышался за спиной голливудский голос. Ей даже не пришлось оборачиваться, чтобы узнать, кому он принадлежит. Прораб внушал ей гораздо меньше доверия, чем его пухлощекий подчиненный. Он не краснел и не смущался. Он смотрел прямо на Арину сквозь внимательный прищур. И он производил впечатление человека, который знает, что делает. «Если, конечно, хотите», — добавил он вежливо. Она не хотела, но ночевать без нового замка не хотела еще больше. «У меня очень сложный замок». Так сказали в магазине. Замок был сложный и самый дорогой. Арина не хотела экономить на собственной безопасности. Мне без разницы. Прорабу было скучно слушать про то, какой у нее замок. Он дожевывал последний круассан и равнодушно наблюдал, как за окном туда-сюда снуют люди. Из-за дыма окна были закрыты, но запах гари в галерею все равно просачивался. До открытия выставки Евгения не велела включать кондиционер, экономила электричество. «Спасибо», — Арина наконец решилась. «Я мог бы поассистировать?» — с надеждой сказал пухлощекий. «Мне не нужно ассистировать». Плечи под серой ветровкой чуть дернулись. «Я приду к вам вечером, после 9». После 9 по меркам дымного лога считалось уже почти ночью, но бригада работала допоздна, и по меркам прораба это было вполне нормально. «Договорились?» сказала Арина и, подхватив поднос с опустевшей посудой, вышла из галереи. Вырваться с работы удалось только в 7 часу, и ее присутствие требовалось то повару Багана Шаловичу, то Милочке, то заскочившей в салон на пару часов Евгении. С Евгенией оказалось сложнее всего. Евгении хотелось поговорить, посекретничать, как она это называла. Сплетничали на 2-м этаже, за плотно закрытыми дверьми. «Ты видела?» — сказала Евгения, затягиваясь сигаретой. «Что?» — спросила Арина. «Не что, а кого? Николаса». Разумеется, она его видела. Как можно такое не заметить? Когда мы разговаривали по телефону, я почему-то думала, что он какой-то старый хрыч. А он... совсем не хрыч. «Ты заметила!» — Евгения взмахнула сигаретой, и Арина, опасаясь за полировку стола, придвинула к начальнице пепельницу. «Это очень опасно!» Евгения покосилась на закрытую дверь, перешла на шепот. «Что?» — не поняла она. От событий минувшей ночи и от непрекращающегося рева дрели голова к концу дня уже раскалывалась. «Все!» — сказала Евгения неопределенно. «Ситуация в целом». На взгляд Арины, ситуация для звезды российского детектива складывалась самым благоприятным образом. Дела шли в гору. «Он... Ник смотрит на меня по-особенному. Я чувствую такие вещи, эти флюиды. А ведь мой супруг Борис Борисович, ну просто невероятно ревнив. Может случиться конфликт». «Конфликт интересов?» – осторожно уточнила Арина. «Чувственный конфликт!» – воскликнула Евгения и тут же снова перешла на шепот. «Ты же знаешь, я натура тонкая». Арина предпочла оставить это спорное замечание без комментариев, лишь молча кивнула. «И когда мужчина, такой как Николас, оказывает знаки внимания, трудно сохранять трезвость духа». «Но Борис Борисович...» Вообще-то Борис Борисович, действующий мэр и супруг Евгении, был тем еще подкаблучником. Представить его в роли Отелло никак не получалось. «Я просила Николаса задержаться. Завтра будет открытие выставки, презентация моей новой книги и банкет. Обычное деловое предложение, ничего более». «Он согласился?» «Ну, конечно. Я ведь ему нужна». Это утверждение прозвучало с такой детской самоуверенностью, что Арина невольно улыбнулась. «А ты?» Евгения подалась вперед и выдохнула сигаретный дым ей в лицо. «Ты подумала над тем, что я тебе вчера сказала?» У нее не было времени думать, но она на всякий случай кивнула. «Мне нравятся такие мужчины, как Николас». Евгения загасила сигарету. «А тот?» Она поморщилась. «Он герой не моего романа. Тебе понятно?» Арина снова кивнула. «Вот и хорошо. Ты знаешь, что нужно делать. Это сложно и может повредить делу». Она пыталась торговаться. «Разве?» – притворно удивилась Евгения. «А давай я буду решать, что повредит делу, а что нет». «Убери его, Арина. Это ведь так просто».